движутся молча, словно бы налегке, глядя на небо, исследуя след на песке, он знает, где минус. Он хочет узнать, где плюс. Когда-нибудь они назовут это плюс. В двери звонят, мы делаем вид, что мы спим. У всех есть дело, нет времени, чтобы заняться им. А он пьет воду, он хочет заполнить вкус. Он не знает, что они назовут это плюс. Наступает ночь, потом иногда наступает день. Он пишет «нет», и я бессилен, когда я злюсь. Начнем все сначала и сделаем песню светлей. Право, какое забавное слово «плюс». Чуть не зов бы на голос побольше, повнушительнее что-то.